Но и домой нас не отпустили. Проводили в комнату, у дверей поставили стражу. Служанки тут же принесли еду. Плов, бешбармак, фрукты, щербет. Я с удовольствием поел. После хорошо выполненной работы у меня всегда был отменный аппетит. А вот Джафар к еде не притронулся. Его опять начали одолевать страхи и сомнения. «Ну как ты можешь есть? Еще неизвестно, выживет ли она». «Я в любом случае предпочту умереть сытым, чем с урчащим от голода брюхом», — ответил я с набитым щербетом ртом. «И зачем я только с тобой связался? Лечил бы потихоньку своих больных. С голоду же не умирал. Видно, шайтан в меня вселился, блеск серебра разум затмил». «Успокойся, Джафар, ты меня еще благодарить будешь. Все должно закончиться нормально. И тогда великий визирь по достоинству оценит твое умение». О своем умении я скромно промолчал. Кто я в Стамбуле? Неизвестный никому чужеземец, тем более христианин. В высокой порте, как еще называли Османскую империю, к другой вере относились терпимо. Захватывая чужие земли, турки склоняли жителей покоренных стран принять ислам. Принявший его мог достичь больших высот, пойдя он на государственную службу. Всего-то и требовалось принять ислам и знать турецкий язык. Те же янычары, самые ревностные в службе и умелые воины отборной тысячи. Все сплошь дети христиан, плененные турками или отданные в виде налога и воспитанные османами как свои. Ведь на покоренных землях турки собирали дань не только деньгами, но и детьми. Особой резни и жестокости не допускали, иначе кто же будет обрабатывать землю, пасти скот и платить налоги? Наевшись, я прилег на мягкую перину и незаметно для себя уснул, проснувшись лишь на утро. Ё-моё, сколько же я проспал! На соседней кровати безмятежно дрых Джафар. Я встал, умылся из рукомойника, толкнул в бок Джафара. В это время служанки внесли завтрак, еще теплые, аппетитно пахнущие лепешки, фрукты, чай. Я поел, а глядя на меня, пожевал и Джафар. А вот выйти из комнаты мне не дала стража. Я возмутился. Надо было смотреть прооперированную и сменить повязки. На шум в коридоре подошел старший. Узнав, в чем дело, он лично сопроводил нас к покоям дочери визиря и постучал. Выглянувшая служанка сразу провела нас к больной. Сегодня она уже выглядела лучше. Небольшая температура была, но это нормально. Слишком мало времени прошло после операции. Живот был мягкий, язык влажный. Я успокоился, дал советы старшей служанке, как ухаживать, что можно есть, когда вставать. Нас в сопровождении янычара снова проводили в отведенную нам комнату. Скукота! Заняться совершенно нечем. И от скуки я начал рассказывать Джафару сказку «Тысяча и одна ночь». Увлекся, вошел в роль и стал говорить громче. Джафар слушал, открыв рот. Когда служанки принесли обед, и мы оба хорошо поели, Джафар попросил продолжить рассказ. Делать было нечего, и я продолжил. Через некоторое время открылась дверь, и к нам в комнату вошел визирь. То, что это был он, я понял сразу. Джафар упал на колени и лбом ткнулся в ковер, устилающий пол. Я некоторое время помедлил, разглядывая визиря. Был он чуть старше меня, лет 40. властное холеное лицо с бородкой клинышком, унизанные перстнями пальцы, одежда шита золотом, на боку сабля в богато украшенных ножнах. Я глубоко поклонился, но на колени вставать не стал. — Поднимись, — бросил визирь Джафару. Тот поднялся и начал возносить хвалу. — Как я рад видеть величайшего из визирей, да продлит Аллах его годы! Он не успел закончить. Визирь брезгливо махнул рукой, и Джафар сразу заткнулся, со страхом и подобострастием глядя на него. — Это ты, чужеземец? — рассказывал сказки. Я склонился перед визирем. — Я пришел взглянуть на лекарей, что лечат и мою дочь, и случайно услышал твои сказки. Двери были неплотно прикрыты. Оказывается, ты искусный рассказчик и можешь неплохо зарабатывать, рассказывая на площади сказки народу. — Господин, я зарабатываю на жизнь другим. — Откуда ты, чужеземец? — Из Московии. — Ты неплохо говоришь на нашем языке. Где научился? — В плену у татар был, поневоле выучил. Визирь быстрым шагом подошел ко мне, взялся за левое ухо, смотрел. — Ты лжешь? Крымчаки рабам вставляют метку в ухо. — Великий визирь, а разве я сказал, что был у крымских татар? Я был пленен и 2 года провел в Казани, в Казанском ханстве. Оно уже давно пало, и теперь собирают объедки со стола царя Ивана, прозываемого у нас Грозным. — Сбежал или выкупили? — Нет. Хан сам лично отпустил и дал перстень, как пропуск. — И где же он? — Не смог сохранить. Слишком много событий потом произошло. — Чем занимался в плену? — Лекарем был, в том числе пользовал членов семьи хана. Визирь покачался с носка на пятку, раздумывая. — Пойдешь со мной? Джафар шагнул вперед. — Нет, чужеземец. Я покорно пошел за визирем. Впереди него с обнаженными саблями шли 2 янычар, затем сам визирь, я замыкал шествие. Мы зашли в большую комнату. Янычары остались снаружи, у дверей. Визирь уселся на гору подушек, милостиво кивнул мне. Я тоже сел на толстый ковер. Неудобно. Отвык я уже сидеть, скрестив ноги, поерзал. Визирь уловил мое движение, хлопнул в ладоши. Сзади беззвучно возник слуга и с поклоном поставил мне низкую скамейку. Я с удовольствием пересел на нее. — Я осведомлен, что операции дочери делал ты. Джафар лишь помогал. И, как рассказали служанки, сам бы он сделать ничего не смог, даже руки дрожали. Кто научил тебя искусству врачевания? О, великий визирь, меня много носило по свету. Я был в Швеции, Англии, Франции, Венеции. Я не успел продолжить, как визирь вскочил, лицо его исказило гримаса бешенства. Не напоминай мне о Венеции! Ты разве не слышал, что их эскадра разбила наш флот не далее, как 1 луну назад? Я вздрогнул. Откуда же я мог знать об этом? Я тогда еще плыл на корабле в Стамбул, а здесь я как-то не интересовался военной и политической жизнью. Визирь прошелся по ковру, успокоился, снова уселся. — Продолжай. Везде, где я только не был, учился лечить людей. Был у лучших лекарей и сумел перенять у них самое передовое. — Ты действовал как истинный осман, мы тоже перенимаем у покоренных народов самое лучшее. Ты бы хотел остаться здесь? Ну, конечно, если примешь ислам. Я похолодел. Откажусь? Неизвестно, что последует за моим отказом. Соглашаться же не хочу. Я православный христианин и веру менять не собираюсь. Одно дело съездить в чужую страну, заработать, даже пожить какое-то время, и совсем другое — сменить веру и покинуть родину навсегда».